Я вообще артист цирка. Канатоходец. Это для баланса, чтобы ходить. Попробуй. Вчера у нас в цирке выходной был. И артистам зарплату выдали. Вот. Не подумавши. А мне выпить захотелось. В последнее время всегда собаться. Как зарплата, так не выпить хочешь. Я вообще, честно говоря, любитель этого дела. А Леня Гутаперчевый, друг мой, тот, конечно, профессионал. Настоящий. Он до цирка на свадьбах работал аналитиком. Не знаете, что такое? Объясню. Аналитик – это человек, который ходит среди гостей и проверяет, аналиты ли у всех. Ну, это я его вчера с собой прихватил. Тот после репетиции даже костюм ящерицы снимать не стал. Джинсы, вьетнамки, рубашечку сверху и пошли. Ну, пошли, зашли в магазин, чего время терять. Взяли вина, 7 бутылок. Ну, чтоб поровну. Колбаски ливерно взяли на закусь. Я ее сразу под майку положил, за пазу, руки с товаром заняты. Зашли в парк, вышли, нашли кусты подходящие и стали отдыхать. Оказалось, что в милиции про эти кусты знали. И когда надо было план по алкоголикам выполнять, они с этих кустов по 3-4 урожая в день собирали. Но такие фрукты попались им первый раз, честно говоря. Короче, только мы шестую бутылку говорили, только мы к седьмой как бы обратились, тут, как сказал бы поэт, вдруг без стука к нам в кусты заявились. Понятно, да? Капитан, сержант и собачка милицейская. Вот, мусор-шнауцер. Ну, они зашли, мы их увидели. Ну, не сразу, конечно, но увидели и побежали убегать. Я вправо, а Леня... Это, куда там? Ну, тоже вправо, ну вот, ну, в другую сторону. Они за нами, собачка что же не отстает. Я от погони оторвался. Я же бегаю, как бешеный страус, только тьфу, все нет. Быстрее даже. Вот так вот. Ну, и вдруг забор такой старинный, парковый, высокий. Ну, я тоже, ноги ловкие, руки сильные, правильно? Что мне забор 3 метра? Тем более, сзади собачка стимулирует. Вот. Я так, чё, такой тук, крендель сделал, первый раз такой сделал. Так, чё, все. И уже на другой стороне, все. Ну, приземлился, ну, и удачно, и неудачно, как сказать так. Удачно то, что на ноги его, а неудачно то, что в помойную яму. Тут уже ничего нет. И прямо перед девочкой, 11 лет. Да, стояла там тихая такая девочка, крутила в руке собачий поводок. Не, один поводок, без собак. Собака неподалеку удобряла огород, и на меня внимания вообще не обращала. Поначалу. Ну, стоит девочка, крутит, любуется, как солнце заходит за прачечную, под мышкой букварь, ну, девочка. И глаза такие чуть встревоженные. Ну, ее, в принципе, можно понять. Все было нормально, вдруг откуда-то с неба падает пьяный канатоходец, из парка орет милицейский свисток. Я вам скажу, что другая девочка от увиденного, может, на всю жизнь бы стала другом всех логопедов, правильно? А наша нет, сказала, ой! Вот так, ой! А бультерьеру девочкиному послышалось фас. И этот друг человека сначала укусил меня за портмоне в правом заднем кармане, потом за мелочь в левом, а потом эта собака унюхала, что я под майкой колбасу носил. Короче, когда он прихватил меня за подол футболки, я взлетел на ближайшее дерево, как истерическая белка. Короче говоря, что получилось? Я взлетаю с собачкой на тополь, а девочка кричит своему бобику: «Фу! Фу! Шо фу?» Он рад бы зубы рожать, так высота уже 9 метров. Можно и слово «вечно» сложить, правильно? Злиться, правда, перестал, наоборот, радуется качеству трикотажных изделий. А когда нас пожарники потом снимали, так вообще спокойный был, как прищепка. Вот, ну а Леня, сейчас про Леню расскажу. У него тоже, когда убегал, ему что ли забор попался на пути. А у него в цирке номер человек-рептилия. То есть у него под рубашкой джинсами костюм ящерицы. И он решил сквозь прутья забора полезть. Мышь же одна, голова пролезет, весь пройдут. Но Леня, будучи под мухой, зацепился бляхой. То есть верхняя часть побег совершила, нижняя в парке ногами дрыгает. Ну, он там подрыгался минут 15, а когда мат приближающегося милиционера стал слышаться ближе, он со своей задачей мигом справился и, оставив верхнюю одежду на этой стороне, очутился уже на той, но в костюме земноводного. Подоспевший милиционер, увидев за забором живого ихтиандра, сказал только одну фразу: «Все, Больше не пью. После чего с перепугу дал предупредительную очередь в воздух, хотя оружия при нем не было. Ну, а Леня, он в суматоке в зоомагазин забежал и там спрятался. Его потом одному новому русскому продали, как говорящего варана. Ну, он там не задержался, я вам скажу. Во-первых, днем и ночью под водой. Потом его хозяйские дети заставляли жрать живых мышей. Ну, кому это понравилось? Короче, сбежал, вернулся, да и слава богу. А то без него было скучно. Сейчас жизнь пошла своим чередом. Я вам так скажу, знаете, если честно, то самая интересная, самая насыщенная жизнь – это у нас в цирке. Приходите к нам в гости. Скучно не будет. Спасибо.